Так, в общем-то, и случилось. Но Зубкова об этом узнала гораздо позже. У него было очень мало времени. Как жаль, что неотложные дела отнимают возможность хорошенько отпраздновать победу. О, да, это была именно победа. Как все ловко получилось, даже сложно поверить. Вампирша, которую он в последний момент выбрал на одну из главных ролей в этой истории, так удачно появилась в клубе. Откуда она вообще там взялась? Впрочем, какая разница? Хоть бы и промысел богов, можно и так назвать происходящее. Богов. Ха! Очень смешно. Очень. Раньше, когда его миссия только начиналась, это бы его испугало. Но не сейчас. Теперь боги уже не казались грозными. Они просто капризные дети, да еще и не слишком умные. Таких, как они, одержимых только своими древними желаниями, так легко провести. Он остановился у зеркала, не видя отражения. Почему он, собственно, так себя недооценивает? Провести богов совсем нелегко, это чертовски трудно. Но он смог это сделать, потому что в его жилах течет кровь героев. Настоящих героев, которые на «ты» с небожителями. И совершенно не важно, если к этой крови примешается кровь кого-то другого. Она делает его неуязвимым, заставляет работать блестящий мозг, обостряет чувства. Он сам всего добился, продумал миссию от начала и до конца. Он выполнит ее и станет на «ты» уже с историей, с королями и правителями. Проблема правителей последние несколько часов особенно занимала его ум. Очередной пункт его плана возник внезапно и оказался таким же гениальным, как и предыдущие. Конечно, то, что он задумал, это очень дерзко, но раз все складывается так удачно... Он верил в судьбу, но понимал, что она, как любая женщина, глупа и безумна. Судьбу нужно направлять, ставить на место и править ее нелепые ошибки железной рукой. Потребовалось много времени, чтобы понять и поверить в это. Когда-то он был молодым и трусливым, не знал своей мощи и возможностей. Но как к Гераклу явился его отец Зевс, чтобы рассказать о божественном происхождении, так и к нему пришло в нужный час озарение. Но в отличие от Геракла, он справится сам. Без волшебных шкур и молодильных яблок. Боги не вознесут его на Олимп в знак милосердия и поощрения. Он въедет туда на их согнутых спинах. Собственная гениальность опьянила его. Он оторвался от зеркала и зашагал по комнате. Времени все же мало. Нужно многое успеть перед исполнением очередной части плана. Возможно, она станет финальной, кто знает. Будет так, как он захочет. Он практически всемогущ. Главное его преимущество в том, что у него нет четких правил игры. Раз нет игры, значит и разгадывать нечего. Тупые ищейки из службы вампирской безопасности послали за ним девчонку. Она, безусловно, не лишена профессионализма. Быстро нашла татуировку у Кусанова и того, кто ее сделал. Но потом все сложилось так, как он и предполагал. Версий у офицера просто не было. Теперь она сама жертва, за которой гонится вся армия Московии. Возможно, она даже сможет какое-то время прятаться. Но единственный способ очистить ее доброе имя — это найти того, кто все задумал. Как жаль, что он не оставит ей такой возможности выпутаться. Найти его невозможно. Найти ее немыслимо. Даже если кто-нибудь однажды догадается, что произошло в Петербурге, никто не поверит. А если и поверят, кому какая разница? Когда его план приведут в исполнение, всем уже будет плевать, как это случилось. Ах, жаль. Нет ни единого мгновения, чтобы насладиться тем, как славно все идет. Пора приступать к новой части плана. Она, как всегда, возникла спонтанно. Естественно, звонка хватило, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Теперь он использует ее так, как ему нужно. Единственная вещь была ему пока не ясна, но подумать предстояло позже. Сейчас он все устроит для той назойливой вампирши, а потом настанет время следующего хода. Вампир резко пересек большой холл, в котором предавался размышлениям. Его путь лежал через темный коридор без опознавательных знаков. По дороге он кивнул нескольким бледным теням, принадлежавшим существам, игравшим в карты около прохода. Те оторвались от своего занятия и задорно козырнули. Сколько вдохновения, сколько жажды действия! Из таких упырей и должен состоять мир. Упыри не потому, что страшные и тупые. Наоборот, упыри потому, что задорные, дерзкие. Упыри одним словом. Оставив тени играть дальше, вампир миновал коридор и свернул вниз. На пол этажа ниже уровня здания, в котором он жил, находилась крохотная комнатка. Она была закрыта на позолоченный замок. Брюнетка в зеленом была напряжена и раздражена. Ее покинуло спокойствие, за которое она так долго боролась. Найти баланс душевных сил удавалось только на песке, возле большой воды, которая оставалась за пределами душных городов, выросших в современном мире, как грибы после дождя. Но подолгу бывать там становилось все сложнее. Брюнетка не понимала, почему, и это ее злило. Она была мудрой женщиной. Долгие годы научили ее слушать свою интуицию и не доверять мужчинам, поскольку те не настоящие воины. Тот, что призвал ее, определенно им являлся. В нем не было ни капли того, что она ненавидела, если закрыть глаза на его происхождение. Он сразу же согласился принять все ее дары, безоговорочно признавая ее совершенство и правоту. Более того, воин, казалось, не только был готов служить, он еще и понял ее. Сколько лет ей не встречались понимающие мужчины? Их было не больше, чем сейчас понимающих вампиров. Вампиры! Эти наглые животные! Ничего нет на этом свете хуже вампиров. И на том свете тоже нет. Брюнетка нервно повела плечами. Как же хорошо жилось в старину. Кровь не считалась пищей. Люди проливали ее на поле боя, яростно борясь за то, во что верили. Верили они в разное. Но главное, ни одна битва не обходилась без нее. Чуть ли не со слезами на глазах брюнетка осознавала, как все изменилось. Войн теперь нет. Какой смысл кровососам убивать друг друга? Да и как? Некоторые даже кол в руки не могут взять, чтобы не подсадить занозу и не скончаться в муках на месте. Мир стал совсем другим с появлением вампиризма. От этой мысли брюнетка дернулась, как от удара током. Воспоминания нахлынули волной. Горькие, едкие. Неужели это она во всем виновата? Нет, никогда. Ее обманули, жестоко обманули. Но больше она никому такого не позволит. Никто не посмеет ее использовать. Она окружит себя настоящими воинами, теми, кто возродит мир в том виде, в каком он ей приятен. Увы, к идеальному варианту не вернуться. Но станет лучше. Намного лучше. Брюнетка успокоилась. Действительно, она места себе не находила в последнее время. Все из-за невозможности бывать на открытом воздухе, на природе. Но ее воин говорит, что так надо. Он больше нее понимает в устройстве этого прогнившего мирка. Имеет смысл его слушать. Ведь он ее вызвал, а значит, обладает нужной силой. Она никогда не спорила с ним. За исключением того дня, когда вознаградила усатого упыря. А как может быть иначе? Это полностью отвечает канонам старого мира, поэтому брюнетку немного удивила реакция воина. Еще он каким-то образом закрывает двери в ее келью, так что она не может выбраться. Это ужасно нервирует, но воин сказал, что это для ее же безопасности. Они охотятся за ней. Они ненавидят ее за то, что она когда-то сотворила. Можно подумать, она хотела. Жалкие твари, они же ничего не знают. Не знают, но будут преследовать ее, пытаясь загнать в очередную темную щель. Как долго она страдала от этого? Сколько времени ушло на то, чтобы хоть немного утихомирить душевные муки?